Третье путешествие Марпы в Индию. Марпа отправляется за золотом и другими ценными дарами. Приняв в ученики славного Миларепу, Марпа дал ему посвящение и устное наставление, а затем отправил медитировать в уединении в местечке Такнья, расположенном в Лхадраке. Согласно своим обетам, данным лично великому Наропе, досточтимый Марпа собрался снова посетить Индию. Вместе с Марпой Голигом и многими другими учениками он выехал в северную область Уру, чтобы собрать дары из золота. Благодаря славе Марпы многие люди просили его дать поучение, и потому он получал много дорогих даров. Позднее он провел церемонию посвящений в доме Марпы Голига. Как только посвящения завершились и нужно было переходить к заключительным пожеланиям, Марпа вдруг вошел в состояние, в котором соединяются сон и ясный свет, и было ему такое видение. К нему приблизились три прекрасные девушки, одетые в шелка и украшения из кости. Чтобы растолковать загадочные стихи Махапандиты Наропы, которых Марпа раньше не понимал, девушка, что шла посередине, спела песнь, а две ее подруги по обе стороны подпевали. «Дакиня — это цветок, распустившийся в небе. Сын бесплодной женщины, скачущей верхом на лошади, — это линия передачи шепотом. Хлыст из черепашьего волоса — это невыразимое. Кинжал из заячьего рога — это нерожденное. Именно это убивает телопу в пространстве подлинной реальности. Телопа — это немой, вне слов, мыслей и выражений. Наропа — это слепой, освобожденный видением истины, того, чего нельзя увидеть. Наропа — это глухой, тело истины, гора подлинной природы, Дхарматы. Марпа Ладрё — калека, бегущий на эту гору по дорожке ясного света, который не приходит и не уходит. Солнце и луна — это Хиваджра с супругой. Они танцуют вдвоем, но у них одинаковый вкус. Трубы, трубящие славу во всех десяти направлениях, звучат для тех, кто является достойным сосудом. Колесо — это чакра Самвара, Будда высшей радости. Поворот колеса — это и есть сама линия передачи шепотом. Дитя, вращай его без привязанности. В это мгновение Марпа пришел в себя. Он соединил ладони, и слезы хлынули из его глаз. — Что с тобой? — спросили ученики. — Мне нужно срочно идти к славному Наропе, — ответил Марпа. — Я ухожу завтра. И он приступил к заключительным пожеланиям. После окончания ритуалов Марпа Голик попросил учителя: «Пожалуйста, расскажи нам подробно о причине твоего ухода». Марпа поведал всю историю целиком, и Голик сказал: «Хорошо, тогда мы с остальными учениками снабдим тебя золотом и другими дарами, которые можно будет обменять на золото». Они и так и сделали. Затем Марпа вместе с Голигом поехал в Лхадрак и пробыл там несколько дней. Все это время его не покидала мысль о необходимости идти в Индию. Миларепа в то время пребывал в строгом уединении в Такнья. Однажды ночью ему приснилась девушка небесно-синего цвета, очень красиво одетая в шелка и украшения из кости. Брови и волоски на ее лице светились ярко-желтым, она молвила: «У тебя есть Махамудра и шесть йог Наропы, которые ведут в состояние Будды посредством длительной практики. Но у тебя еще нет особых поучений о выбросе и переносе сознания, приводящих к этому состоянию без больших усилий». Проснувшись, Миларепа не знал, что это было — откровение или препятствие. Он подумал: «Если это откровение, то мой лама, который на самом деле является Буддой трех времен, должен знать эти поучения». Он покинул свое отшельническое уединение, рассказал обо всем Марпе и попросил дать эти поучения. Марпа отвечал: «Это весть от Дакинь. Когда я собирался уходить из Индии во второй раз, Махапандит Наропа сообщил мне о переносе сознания и о линии передачи шепотом. Не думаю, что я получал эти наставления, но на всякий случай мы можем просмотреть мои тексты». Лама и ученик вместе просмотрели все тексты, привезенные из Индии. Много в них говорилось о выбросе сознания, но ничего не было о переносе. Загадочные стихи, разгаданные во сне, что приснился мне в северном Уру, также убеждали меня поскорее пойти в Индию за этими поучениями, признался Марпа. Более того, я даже не знаю, какие именно наставления относятся к линии передачи шепотом. Нужно скорее идти в Индию. Его жена, Дагмема и ученики отчаянно противились намерению Марпы, ссылаясь на его преклонный возраст и другие причины. «Что бы вы ни говорили, — заявил мастер, — я поклялся снова встретиться со славным Наропой. Он сам попросил меня обязательно прийти еще раз, потому к каким бы последствиям это ни привело, я ухожу в Индию». Он больше ничего не хотел слушать. Не видя других возможностей задержать Марпу, его близкие спрятали золото и другие вещи, приготовленные им для похода в Индию. Обнаружив это, мастер сказал: «Если мне не хватит сил, я не смогу дойти до Индии. Но я лучше умру, чем нарушу свою клятву встретиться с учителем». И, рассердившись, отправился спать. На следующее утро все обнаружили, что спальня Марпы пуста, и кругом разбросаны его вещи. Ученики разбежались во все стороны в поисках учителя, и Миларепа нашел его. К ним присоединились некоторые другие ученики, и все стали уговаривать Марпу остаться. Он прервал их: «Теперь даже без даров и подношений я не нарушу свой обет. Я пойду в Индию, даже не имея золота». «Хорошо, — сказали ученики, — но прежде чем идти в Индию, тебе нужно вернуться домой, в долину Трово». Марпа согласился на это и вернулся. Когда же он окончательно собрался уходить на юг, все они снова совершили простирание вокруг него и взмолились: «Ты уже стар. На пути в Индию есть великая плата под названием Палмо-Палтанг, где даже лошади падают от усталости. Заснеженный перевал Кала-Чела — такое холодное место, что снег там не тает даже летом. В тропиках Непала стоит невыносимая жара, и река Ганг очень опасна. В приграничных районах Индии вдоль дорог живут дикие племена, там нечего есть и полно грабителей. Обо всем этом ты рассказывал сам, так что это наверняка правда. Если сейчас, несмотря на все опасности, ты отправишься в Индию и погибнешь, то нам, твоим ученикам, не на кого будет посмотреть с надеждой. Что нам тогда делать?» «Если люди способны практиковать дхарму, — ответил Марпа, — то всего, что я уже принес в Тибет, достаточно для их развития. Если медитируешь на ламу, который всегда покоится в твоем сердце, и постоянно обращаешься к нему, то его сострадательное благословение вне понятий «близко» и «далеко». Потому вам надо оставаться здесь. В любом случае, — сказали они, — если нужно принести в Тибет еще больше учений, дай сейчас советы и наставления своему сыну Дарма-Доде и его ближайшим помощникам. Пусть за дхармой отправляются они. Лама, на этот раз подумай о своих учениках, остающихся в Тибете, и, пожалуйста, не уходи, прояви свою доброту». «Сострадание мастера, — ответил Марпа, — вне понятий близко и далеко. Но я поклялся снова увидеться с ним. Именно из любви к моим тибетским ученикам, поскольку я не получил еще некоторых особых устных наставлений, я должен пойти туда прямо сейчас, когда разгадана песнь Дакинь, и я шаг за шагом следую их настоятельным указаниям. Моя уверенность полностью окрепла. Конечно, я мог бы послать в Индию Дарму-Доде, но, во-первых, он так молод, что все постоянно беспокоились бы за него. Во-вторых, я обещал своему гуру прийти сам, а вовсе не прислать сына. Как гласит пословица: «Немощно тело старого купца, зато он хорошо знает дорогу». Действительно, мое тело утратило былую силу, но вовсе не до такой степени, чтобы я не мог ехать в Индию. Кроме того, я лучше всех остальных знаю обычаи этой страны. Итак, что бы ни случилось, я отправляюсь за учением. Да, в дороге меня могут подстерегать опасные ситуации, но мое решение непоколебимо, и вам меня не переубедить. «Я пойду в Индию даже ценой своей жизни». И Марпа спел такую песнь, отправляясь в Индию. «С почтением склоняюсь к стопам славных Наропы и Майтрипы. Клятва, что я дал в присутствии Наропы, налагает на меня высшее обязательство идти. Я воодушевлен, разгадав загадку Дакинь, и переполнен воспоминаниями о своем гуру. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценою будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Пусть обширна великая равнина Палмо-Палтанг, у меня есть устное наставление о сознании, что мчится верхом на пране. Никакой в мире конь с этим не сравнится. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценой будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Пусть стоит мороз на снежном перевале Кала-Чела, у меня есть устное наставление о пылающем внутреннем огне Туммо. Никакая шерстяная одежда с этим не сравнится. К чему бы это ни привело, но я отправляюсь в Индию. Пусть ценой будет жизнь, я отправляюсь в Индию. Пусть в Непале невыносимо жарко, у меня есть устное наставление о равной природе всех первостихий. Шесть драгоценных веществ мира с этим не сравнятся. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценою будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Пусть опасна переправа через глубокую и широкую реку Ганг. У меня есть устное наставление о сознании, парящем в пространстве. Никакая в мире лодка с этим не сравнится. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценой будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Пусть в приграничных районах Индии царит великий голод. У меня есть устное наставление о том, как питаться водой отшельничества. Никакие яства и напитки с этим не сравнятся. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценой будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Пусть по дороге поджидает много опасностей. У меня есть устное наставление о защитницах, останавливающих бандитов. Никакая в мире стража с этим не сравнится. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценой будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Учители Наропа и Майтрипа живут в Индии. Шри Шантибхадра живет в Индии. И святыня Махабодхи находится в Индии. К чему бы это ни привело, я отправляюсь в Индию. Пусть ценой будет жизнь, но я отправляюсь в Индию. Так пел Марпа о своей решимости идти. Он наполнил большую фарфоровую чашу золотом, которое получил в виде подношений, и выменял за другие дары, отверг все предложения учеников, желавших его сопровождать, и в одиночку отбыл в Индию. Марпа ищет учителя Наропу и получает учение. Мастер Марпа приехал в Верхний Ньянг и там посетил местечко Лангпона в Шенге, где встретился с великим Атишей, который как раз прибыл в Тибет. В монастыре Наланда в то время, когда там учил Наропа, Атиша отвечал за соблюдение устава. Этот спокойный, благородный ученый-пандит родом из кшатриев получил многие учения от Наропы, и потому Марпа был хорошо с ним знаком. В прошлом Атиша не позволил Майтрипе принять некоторые обеты Самайя и высказывался о нем критически. Конечно, эта критика объяснялась стремлением сохранить дисциплину в монастырской общине, а не личными причинами. Атиша был очень миролюбивым и великодушным, и поскольку он направлялся в Тибет распространять учение Будды, Марпа обрадовался, и ему открылось духовное видение. Атиша давал посвящение Ваджрамалы и разрешил Марпе его получить. Марпа спросил его, где находится Наропа, и Атиша поведал. Наропа вошел в стадию действия. Он руководит торжественным собранием высших существ и не встречается с людьми. Не знаю, удастся ли тебе увидеться с ним. Думаю, что ты принес бы больше пользы существам, если вместо Индии поехал бы со мной по Тибету в качестве переводчика. Марпа подумал, это невозможно, чтобы я не нашел Наропу. «Даже если я его не встречу», — сказал он Атише, — «я обязательно должен пойти в Индию еще раз». И удалился. Вскоре Марпа прибыл в Непал. Его старые учители Читерпа и Пентапа подтвердили, что Наропа вошел в стадию действия. Эта весть причинила Марпе такую боль, будто ему вырвали сердце. Он спросил, «Неужели я не смогу увидеться с ним?» «Ты, ученик, хранящий в чистоте свои духовные обеты Самайя», — ответили они, — «а мастер обладает оком Дхармы. Следовательно, вы обязательно встретитесь». Тебе следует устраивать ритуальные обеды в его честь и взывать к нему с мольбой. Я так и сделаю, — решил Марпа и поехал дальше, в Индию. В Индии он навестил Праджня Симху, который сказал ему, «Ты прибыл слишком поздно. В прошлом году в новогоднее полнолуние Наропа вошел в стадию действия. Почему ты так долго оставался в Тибете?» «Я путешествовал по Тибету, накапливая золото, и однажды даки не напомнили мне о том, что я должен пойти за поучениями линии передачи шепотом», — ответил Марпа и рассказал всю историю. «Вдохновленный этими знаками, я поспешил сюда. Сейчас мне кажется, что моих добродетельных заслуг из прошлого недостаточно для того, чтобы снова увидеться с гуру. Поскольку его здесь нет, скажи, может быть, ты знаешь поучение линии передачи шепотом? Есть ли у тебя для меня какой-нибудь совет или известие?» Думая о Наропе, Марпа прослезился. Праджня Симха отвечал. «Я никогда не слышал об этой линии передачи шепотом. Наропа говорил, что ты еще приедешь, он снова и снова вспоминал о тебе с великой любовью. Уходя, он еще раз сказал, «Марпа обязательно придет, передай ему вот это». И оставил для тебя свою ритуальную ваджру с колокольчиком и изображение твоего едама. Ваджру и колокольчик за это время украли, а изображение я все время хранил при себе. И Праджня Симха протянул Марпе изображение хеваджры. Тибетец столь искренне любил своего гуру, что был тронут до слез. Праджня Симха молвил. Твоя настойчивость, преданное стремление увидеться с Наропой и сострадание досточтимого учителя, обладающего оком Дхармы, пребывают в гармонии. Это означает, что ты обязательно встретишься с ним. Потому тебе нужно устроить торжество с использованием золотых ритуальных предметов и призвать его. Прежде всего, пойди к мастеру Майтрипе, который тоже был твоим гуру, и призовите Наропу вместе». Марпа отправился к Майтрипе. Там он устроил праздничное торжество в честь Наропы, которое длилось целый месяц, и получил предсказание, что встретится со своим учителем. Майтрипа спел ему. «Мне приснилось, как трепещет на ветру стяг победы, увенчанный драгоценностью. Танцующая дева краешком глаза взглянула в зеркало. Стяг победы развивался над парящей птицей, и капитан вел вперед свой корабль. Ты обязательно встретишься с великим Наропой. И Майтрипа посоветовал. Пойди к другому своему учителю, Шантибхадре, который сам является и учеником, и учителем Наропы, и призывайте Наропу вместе в течение месяца. Марпа так и сделал. На основе посреди ядовитого озера он нашел Шантибхадру под деревом тамаринд. Они вместе призывали Наропу целый месяц и получили новое предсказание. Шантибхадра пропел. «Мне приснилось, как досточтимый Наропа, поглядывая будто слон, глазами солнца и луны, послал в тебе световые лучи. Ты и встретишься с Наропой». И он дал совет Марпе. «Пойди к ученице Наропы, йогине в украшениях из костей, живущей на кладбище, и вместе с ней призывай учителя в течение месяца». Марпа отправился туда и призывал Наропу целый месяц, после чего получил еще одно предсказание. Йогиня спела. «Мне приснилось, что с трех горных вершин звучали трубы, провожая тебя из места схождения трех долин. Лампа, горящая внутри вазы, заполнила светом мир Джамбудвипы. Ты и встретишься с Наропой». При следующей встрече Праджня Симха сказал Марпе. «Я также не был чужим великому учителю, призывай его вместе со мной в течение месяца». Они сделали это, и Марпа снова получил предсказание. Праджня Симха спел ему. «Мне снилось, что на великом плато нищеты я вел слепца и передал его кому-то другому, а тот открыл ему глаза. Слепец заглянул в зеркало ума. Ты встретишься с Наропой». Теперь Праджня Симха дал Марпе следующий совет. «Пойди к ваджрным братьям Наропы, Ририпе и Касарипе. Призывайте его вместе». Марпа отправился к Ририпе, они молили и взывали в течение месяца, и тибетец получил предсказание Ририпы. В прошлом Кулика Дхармараджа призывал Брахмана Бхадрику, и это наблюдали Кальяна и Бхадра. «Как и Дхармараджа ты обретешь плод, встретишь Наропу». Он объяснил смысл своей песни такими словами. «Благодаря мощному соединению доброты учителя Наропы и твоей сильной устремленности, преданного ученика, сегодня утром я вспомнил и понял один случай из моей прошлой жизни. Наропа был брахманом Бхадрикой. Ты, переводчик и толкователь, был Куликой Дхармараджей, что пришел с севера. Я был Шри Кальяной, а Касарипа брахманом Бхадрой. Мы были свидетелями. Ты просил Бхадрику встретиться с тобой снова, и он обещал это сделать». Затем Марпа в течение месяца призывал Наропу вместе с Касарипой, от которого получил следующее предсказание. «Чистейший диск луны над недвижимым Пуллахари. Наропа покажет тебе зеркало ума, тело истины». Таким образом, все предсказали, что Марпа увидится с Наропой, и он чувствовал большую радость и уверенность. Переполненный искренним желанием увидеть своего мастера, Марпа не мог оставаться на одном месте. Он искал Наропу повсюду, иногда вместе с друзьями, иногда один, блуждая по горам, джунглям и городам. Однажды он заблудился и оказался в восточном городе разбойников, которым управлял злой царь. Решив отобрать у Марпы его золото, царь попросил его остаться на некоторое время в качестве придворного священника и тут же посадил под замок. Марпа сказал ему: «Я ищу своего гуру Наропу, у меня нет времени здесь сидеть», и приготовился уходить. «Ты очень забавный», — ответил царь. «Тогда возьми с собой еды и ступай». Он дал Марпе большую белобрюхую рыбу и 6 мер риса и добавил: «Иди прямо на восток». Марпа последовал его совету и искал Наропу еще 8 месяцев. В первый месяц поисков он увидел мастера Наропу во сне. Тот ехал верхом на льве в сопровождении 2 своих подруг — Джняна Мати и Гуна Ситхи. Они все вместе пели и танцевали на дисках солнца и луны. Марпа устремился к ним и услышал: «Наропа — недвойственное единство. В сопровождении своих подруг он едет верхом на льве, поет и танцует на дисках солнца и луны. Не обманут ли ты путаницей сна?» На 2-й месяц из Непала приехал гуру Пентапа, и Марпа взял его с собой, чтобы вместе продолжать поиски. Иногда он брал в спутники также мальчика-брахмана по имени Суварнамала. Они искали Наропу, но не находили. Когда они утомились и замедлили шаг, с неба раздался голос: «Если коня неутомимой преданности не подгонять кнутом усилия, не попадешь ли ты в ловушку реальности, словно олень двойственности, блуждая в сансаре?» На 3-й месяц Марпа покинул своих спутников и дальше искал в одиночку. Он обратился с расспросами к одному человеку, похожему на пастуха. Тот подтвердил, что встречал Наропу. Марпа щедро вознаградил его и снова пустился на поиски. Однажды он увидел отпечаток ступни Наропы и приложил немного пыли с этого следа к своей голове. Двинувшись дальше, он услышал голос: «Отпечаток ступни, как след птицы в небе. Если ты не поймешь, что его нельзя определить как нечто, словно пес, гоняющийся за тенью летящей птицы, не соскользнешь ли ты в пучину бессмысленности?» 4-й месяц Марпа продолжал поиски. Однажды он увидел йогина в каких-то желтых одеждах, идущего по склону горы. Остановившись, Марпа подумал, он это или нет. «Если не распустишь змеиный клубок сомнения в теле истины, подлинной природе ума, в которой все нерожденное, ты не достигнешь своей цели, пользуясь иглой о двух концах. Сказав это, йогин исчез. И пятый месяц Марпа все еще искал. Однажды ему показалось, что где-то мелькнуло лицо Наропы. Тибетец осознал свою сильную привязанность. Тогда раздался голос. «Видение подобно радуге. Раствори его без привязанности. Пока не постигнешь то, что неопределимо, будешь как слепец, наблюдающий за представлением. Как же тогда появится знание?» И все исчезло. Шестой месяц Марпа продолжал искать. Однажды появилось видение Наропы, сидящего на песке в пустынном месте. Марпа позвал его, предложил ему мандалу из золота и попросил поучений. Наропа сказал: «Видимое существование изначально чисто. Если даришь не мандалу подлинной реальности, а эту мандалу из драгоценного металла, к которому ты привязан, разве ты не скован цепями восьми мирских забот?» И он исчез. Седьмой месяц Марпа продолжал поиски. Однажды в земляной пещере появилось видение Наропы. Он разрезал человеческий труп и раскроил череп. Затем по очереди вынимал мозг, кишки, ребра и все остальное и ел это. Марпа позвал его и попросил устных наставлений. Наропа протянул ему ребро мертвеца. Марпа ощутил подступающую тошноту и не смог к нему прикоснуться. Учитель произнес: «В величественном сосуде великого блаженства великое блаженство и наслаждение чисты и имеют одинаковый вкус. Если ты не наслаждаешься ими как великим блаженством, то наслаждение и великое блаженство не возникнут». И Наропа мгновенно исчез. Марпа посмотрел вокруг, труп тоже исчез, остался только кусочек, размазанный по стене. Марпа лизнул его, вкус был чудесен, и он вошел в настоящее самадхи. И восьмой месяц Марпа искал учителя. Однажды появилось видение Наропы, и Марпа последовал за ним. Когда Марпа уже валился с ног от усталости и не мог больше бежать, великий учитель вдруг сел. Марпа позвал его и попросил дать наставление. Наропа молвил: «Если конь истинной природы, ясного света и недеяния, не скачет галопом, вне прихода и ухода, словно олень в погоне за миражом, не скитаешься ли ты по равнине бессмысленности?» Видение продолжалось, и Марпа побеседовал с Наропой еще немного. До определенного времени все переживания Марпы появлялись в форме таких видений. Когда прошло 8 месяцев, Марпу охватила печаль. Как-то он сидел и грустно глядел на свои книги. Внезапно ему отчетливо вспомнился Маха-пандит Наропа. Ошеломленный, тибетец вскочил и снова двинулся на поиски, направляясь к горе темного леса. Он стал расспрашивать встречного пастуха, но тот сказал, что сначала хочет получить вознаграждение. Марпа дал ему немного золота и снова задал вопрос. Пастух в ответ показал ему отпечаток ступни Наропы на глыбе горного хрусталя, и Марпа испытал неизмеримую радость, как будто ему встретился мастер собственной персоной. Он снова призывал Наропу с острой тоской, и вскоре ему ясно увиделось проявление ума Наропы. На верхушке сандалового дерева с пышной листвой появилась сфера насыщенного радужного света, почти касавшаяся ветвей. Внутри сферы он увидел мандалу благодатного Хиваджры с 9 йогинями, все разного цвета, со своими скипетрами, украшениями и другими ритуальными предметами. Все выглядело очень ярким и отчетливым. Понимая, что это олицетворение его учителя, Марпа совершил простирание, поднес дары и возвал к нему. Из кольца восьмислоговой мантры, которая, словно нарисованная волосом, появилась в сердечном центре Найратмьи, супруги Хиваджры, лучился свет, вливался в сердце Марпы. Так он получил благословение тела и посвящение речи, и понял, что это была доброта Маха-пандита Наропы. Марпа возрадовался, но все же не в силах освободиться от острой тоски по учителю, снова громко выкрикнул его имя. Внезапно появился сам Наропа в кладбищенских украшениях из костей, излучая изящество и все остальные из 9 свойств Херуки. Открываясь в человеческом облике, Наропа молвил: «Вот теперь отец предстал перед сыном». При виде его Марпа испытал невероятную радость, как будто достиг первой ступени бодхисаттвы. Слова глубоких чувств вместе со слезами хлынули из него рекой. Он поставил ногу Наропы себе на голову. Не удовлетворившись этим, обнял Наропу, но лишился чувств. Придя в себя, он без колебаний насыпал большую дарственную мандалу из золота и поднес ее учителю. «Мне не нужно золото», — ответил Наропа и отказался от подарка. «Учитель», — сказал Марпа, — «пусть тебе не нужно золото, но прими хоть что-нибудь ради совершенства накоплений моих и тех людей, что помогали мне собирать это золото, а также всех живых существ». Марпа настаивал снова и снова. Наконец Наропа произнес: «Что ж, тогда пусть это будет подношением для гуру и 3 драгоценностей». И швырнул все золото в лес. Даже великая радость от встречи с учителем не помешала Марпе вспомнить, через какие препятствия ему пришлось пройти, чтобы собрать это золото. И его охватило сожаление. Тогда Наропа соединил ладони и вновь открыл их. Все золото было у него в руках, ничего не потерялось и не испортилось. Возвращая его Марпе, он сказал: «Если ты расстраиваешься из-за потери золота, так вот оно, снова здесь. Мне не нужно золото. Если бы я в нем нуждался, вся земля была бы золотой». С этими словами он топнул ногой, и земля превратилась в золото. «Я устрою торжественный пир в честь прибытия моего сына Чокьи-Лодрё». Наропа глянул в небо йогическим взглядом, и на землю перед ними упала большая и красивая свежая рыба. Он приказал Марпе разрезать ее, и тот послушался. Из рыбы появились 5 видов мяса, 5 видов нектара, а также другая удивительная пища, предназначенная для ритуального торжества. Явились богини подношений. Они подарили все это гуру, едамам, дакиням и защитникам учения. Учитель и ученик также с большим удовольствием приняли в этом участие. Затем Марпа попросил учителя дать поучение. Тот сказал: «Тебя привела сюда любящая доброта Тилопы. Как предсказывал Тилопа, я дам тебе устное наставление в Пуллахаре». «Пожалуйста, расскажи мне об этом пророчестве», — попросил Марпа. Наропа ответил: «В священном Пуллахаре да будет рассеянная тьма неведения ученика Мати солнцем самоосвобожденной мудрости. Пусть свет высшего знания проникает всюду». По пути в Пуллахаре они обнаружили, что дакини, относящиеся к Дхарме как к своей собственности, подстроили гигантское магическое нападение духов препятствий. Где бы Марпа ни шел, впереди учителя или позади, они наводили на него ужас. Когда они прибыли в Пуллахаре, тревога только усилилась. Марпа взмолился Наропе: «Пожалуйста, защити меня». Но дакини и духи препятствий не унимались, они дерзко появлялись в своих устрашающих формах и пытались схватить Марпу. Следом за Наропой Марпа прошел сквозь скалистую гору, словно она была облаком. Но преследовавшие их духи препятствий не отставали. Наропа мог и сам защитить Марпу, но обратился к Тилопе с призыванием: «Этот сын, предсказанный моим гуру, достойный сосуд, Марпа-Ладрё. Дай ему благословение и удали все препятствия, созданные этими демонами зла, так называемыми дакинями». Тут же появились, потрясая оружием, олицетворение Тилопы, несметные толпы грозных защитников. И духи препятствий уже не могли угрожать Марпе. Не в силах стерпеть мощное сияние, исходящее от грозных защитников, они разлетелись во все стороны. Защитники погнались за ними, ныряя в расщелины скал. В какой-то момент Марпа увидел образ Тилопы, промелькнувший среди облаков и света, и затанцевал от радости. До сих пор в Пуллахаре, в провалах между скал, видны следы ног Марпы и разбегающихся духов. Когда защитники разогнали духов препятствий, дакини в ужасе сложили ладони и взмолились: Это устрашающее тело с его устрашающей речью потрясает устрашающим оружием. В этом великом устрашающем теле мы принимаем прибежище. Мы больше не будем вредить. Вы яркие, как две луны. Мы отвезем вас в великолепной колеснице. О великий и славный Наропа! Согласно пророчеству, мы встретим тебя в чистой стране, где освобождение достигается само собой. С этими словами они исчезли. Марпа обратился к Наропе с просьбой обучить его практикам линии передачи шепотом, и в частности дать методы выброса и переноса сознания. Наропа спросил: «Ты сам вспомнил о том, что надо попросить поучения о переносе сознания, или получил какое-нибудь откровение?» «Ни то и ни другое», — ответил Марпа. «У меня есть ученик по имени Миларепа Тхопага. Именно он получил откровение от Дакинь». «Как чудесно!» — воскликнул Наропа. «В темной стране под названием Тибет есть существо, подобное солнцу, что восходит над снегами». И учитель, соединив ладони, коснулся ими своей макушки со словами: «В черной, как деготь, северной стране есть тот, кто подобен солнцу, восходящему над снегами. Перед этим существом по имени Тхопага я простираюсь». Закрыв глаза, он трижды склонил голову. Вместе с ним трижды склонились все горы, а также деревья и другие растения в Индии. До сих пор все деревья и горы в Пуллахаре наклонены в сторону Тибета. Затем Наропа сказал: «Я дам тебе особые поучения, которые до сих пор знали совсем немногие. Это чакра Самвара-тантра, линии Дакинь, в которой учение передается шепотом». Используя мандалы, построенные из разноцветного песка, Наропа провел посвящение в цикл чакра Самвара-тантры, включающий посвящение 62 едамов, 13 едамов, 5 едамов, а также посвящение только одного чакра Самвары. Используя мандалы, начерченные на зеркальной поверхности, он провел цикл посвящений на его супругу Ваджра-варахи, включающий посвящение 15 йогинь, 7 йогинь, 5 йогинь, а также посвящение на нее одну. Затем, используя мандалу тела, речи и ума учителя, Наропа дал Марпе посвящение слова, а также устное наставление по всем переданным тантрам, и сказал: «Если будешь выполнять устные наставления, касающиеся этих особых практик, то все остальные поучения, которые ты получал раньше, будут просто внешней оболочкой. Эти высшие наставления — глубочайшая сущность. Пусть на протяжении 13 поколений они передаются только одному держателю линии преемственности. Дай их своему ученику по имени Тхёпага, и деяния Будд будут распространяться и процветать. Отличаются ли эти устные наставления от тех, что ты получал раньше?» Марпа подумал: «У них одна основа, но есть различия в глубине методов, приносящих осуществление целей. Намного быстрее появляется доверие. Деятельный опыт и осуществление приходят без больших усилий. В особенности три поучения о слиянии и выбросе сознания, а также поучения о слиянии и едином вкусе — это исключительные методы, которых нет больше ни у кого. Если знаешь одно, это освобождает все. Поскольку одного из этих царских поучений достаточно для развития, можно было бы дать их мне в самом начале». Он поделился своими мыслями с Наропой, и тот сказал: «Когда ты приезжал сюда первые два раза, было еще рано давать тебе эти практики. В частности, если бы ты не приносил таких даров и не жертвовал собой ради дхармы, у тебя не появилось бы такого глубокого понимания. Сколь редки и драгоценны эти поучения, и, следовательно, ты и не смог бы их практиковать подобающим образом. Даже если бы ты попытался их практиковать, их достоинства не проявились бы в тебе. Как я уже говорил, под руководством Телопы я прошел через 12 великих и 12 малых испытаний, опасных для жизни, ради того, чтобы получить и практиковать это учение. Теперь, с тех пор, как обрел власть над явлениями, я свободно перемещаюсь по 24 священным местам и чистым странам Будд. где меня радостно принимают на торжественных пирах даки и дакини. Иногда я даже руковожу их собраниями. Итак, предпринимая такие решительные действия, собирая золото, преодолевая препятствия и трудности, во время опасного путешествия ты делал все это ради дхармы. Тилопа сказал мне, что ты будешь достойным сосудом для этих учений, и сообщил мне одно пророчество. «Из великой любви к тебе я решил, что должен дать тебе эти поучения. Сейчас, когда ты пришел в третий раз, сошлись вместе все благоприятные условия, и появились многочисленные знаки. Я просил об этом всех дакини-защитников. Вот почему ты здесь. Чтобы получить благословение этой линии преемственности, ты задержался в пути и был вынужден преодолеть много препятствий». Хотя в этот раз Наропа дал Марпе посвящение и устное наставление по тантре чакра-самвары Будды Высшей Радости, личным едамом Марпы был Хиваджра, у алмаз. И Наропа подумал, «Марпа-переводчик из Тибета очень предан мне. Он несколько раз приходил в Индию и делал подношения золотом. Поскольку он так хорош, мне нужно посмотреть, какие благоприятные знаки укажут на его способность держать линию преемственности. В соответствии с этими знаками я должен предсказать будущее». Великий Наропа устроил ритуальное торжество в честь Марпы. В ту ночь они спали рядом, и утром Махапандит Наропа создал в небе очень ясную и отчетливую мандалу Хиваджры у алмаза с девятью дакинями и воскликнул. «Сын! Учитель Марпа Чакиладрё, не спи, проснись! Твой личный едам Хиваджра с девятью йогинями прибыл сюда и показался в небе перед тобой. Перед кем ты будешь простираться? Передо мной или перед Хиваджрой?» Марпа совершил простирание перед яркой и отчетливой мандалой едама. Наропа покачал головой. «Как говорят, прежде чем появился учитель, никто не слышал даже имени просветленного. Все Будды тысячи мировых периодов приходят только благодаря учителю. Это мандала — мое воплощение». И едам растворился, вернувшись в сердечный центр Наропы. «Главное, на что указывает случившееся, — продолжил он, — это то, что твоя линия преемственности ненадолго удержится внутри семьи. Такова судьба множества живых существ. Но твоя линия дхармы будет процветать все время, пока существует учение Будды. Потому радуйся». Марпа подумал, «Ведь раньше я знал и много размышлял над тем, что видеть и слышать учителя намного важнее, чем лицезреть едама. В медитации гуру всегда восседает над головой едама. Некоторое время назад, когда искал учителя, я видел едама у алмаза над верхушкой сандалового дерева. Но не удовлетворился и продолжал искать гуру. То, что я совершил эту ошибку, должно быть следствием моей прошлой кармы». Марпа глубоко сожалел об этом. Он заболел лихорадкой, из-за чего его стали мучить ночные кошмары. 13 раз он был близок к смерти и 3 впадал в кому. Славный Наропа сказал ему, «Поучения этой линии передачи шепотом очень мощные, но требуют деликатного обращения. Потому появляются разные препятствия. Поскольку мы с тобой бережно храним учение Будды, я сейчас призову 3 драгоценности. Они защитят тебя от зловредности этих демонов Мар. Я уверен, что теперь твоя жизнь вне опасности. Это и есть путь исчерпания страданий, причиненных злой кармой. Потому тебе следует осознать, что эти недуги — благословение 3 драгоценностей. Продолжай быть внимательным в своей практике любви и сострадания ко всем живым существам». Этими сердечными словами Наропа проявил свою любовь. «Буду я жить или умру, — ответил Марпа, — я не стану думать ни о чем другом, кроме доброты 3 драгоценностей. Так же, как ты всегда простирал надо мной свою доброту, пожалуйста, простирай ее над всеми существами». Слыша это, Наропа очень радовался. Пока Марпа болел, некоторые ваджрные братья и сестры, у которых с ним была сильная связь, практиковали свои духовные упражнения, чтобы создать защитное поле вокруг него. Они приходили снова и снова, обсуждая между собой, какие ему нужны лекарства, какое лечение и какие обращения к 3 драгоценностям окажутся наиболее действенными. Однажды Марпа сказал им: «Все, что мне принадлежит, я поднес учителю. Теперь у меня ничего нет, и было бы неправильно тратить собственность гуру на отправление ритуалов ради меня. Этого делать нельзя. Теперь о лечении. Если у жителей Тибета накоплено недостаточно духовных заслуг и добрых деяний, я все равно умру. Если же их накоплено достаточно, то я в любом случае поправлюсь, даже без всяких снадобий. Так что врачевать меня нет необходимости. Ничто не дает более надежной защиты, чем обращение к трем драгоценностям и доброта достославного Наропы. Потому я буду продолжать молитвенно взывать к мастеру. Все зависит от того, охраняют защитники учения или нет». Так и случилось. Безо всякого врачевания и ритуалов Марпа выздоровел благодаря силе учителя и доброте его братьев и сестер в Дхарме. Но печаль и грусть не покидали Марпу. Ваджарные братья и сестры устроили в честь его выздоровления благодарственный пир. К этому торжеству во знаменование выздоровления своего ученика приготовил дары и достославный Наропа. Он спел Марпе ваджарную песнь, чтобы поддержать его и дать устное наставление по практике всех шести йог. «Склоняюсь к стопам доброго мастера. Марпа — переводчик из Тибета, чье тело обладает свободами и преимуществами, а ум этим летом печален. Послушай эти слова. Способ успокоения ума — доверие буддийскому воззрению. Способ успокоения тела — сущность медитативного сосредоточения. Снаружи — лишь иллюзорные формы едамов, божеств. Внутри — лишь три канала и четыре центра. Внизу — слог А, внутреннее тепло. Вверху — форма слога Ханг. Вверху и внизу колеса — движители энергии. Практикуй удержание жизненной силы методом вазы. Между слогами испытывай блаженство, пустоту и ясный свет. Это мы называем устными наставлениями по практике внутреннего тепла. Переводчик, доводилось ли тебе ловить энергию так безошибочно? Внешние явления всего лишь иллюзия. Внутренний опыт невыразим. Днем или ночью все переживания — просто излучение явленного тела. Это мы называем устными наставлениями тела иллюзии. Переводчик, доводилось ли тебе испытывать отвращение к привязанности? Когда переживаешь путаницу сновидений, представляй в своем горле слог «Ом», лучащийся светом. Привычные мысли создают образы. Если тебе снится мужчина, сказано, что это призрак мужского пола. Если снится женщина, это призрак женского пола. Если снятся животные, это наги. Если твой сон счастливый, ты переживаешь подъем. Если твой сон неудачный, ты несчастен. Если не поймешь, что все призраки появляются из корня ума, ты не избавишься от призраков беспорядочных мыслей. Значение этого поучения — самоосвобождение добра и зла. Это мы называем устными наставлениями о сновидениях. Переводчик, доводилось ли тебе постигать их природу? В период между засыпанием и сновидением, в эти минуты иллюзии, которая есть само тело истины, Дхармакая, переживается невыразимое блаженство и ясность. Запечатай это ясным светом, и возникнет глубокий сон, проникнутый ясностью. Это мы называем устными наставлениями по практике ясного света. Переводчик, доводилось ли тебе узнавать ум как нерожденный? Восемь врат — отверстия сансары. Одни врата — путь Махамудры, великой печати. Когда заперты восемь врат и открыты одни, стрела ума вылетает из лука энергии, праны, ускоряемая упругой тетивой слога «хик». Так сознание выносится через отверстие Брахмы. Это мы называем устными наставлениями по практике выброса сознания. Переводчик, сможешь ли ты вовремя остановить свою прану, ветер энергии? Когда приходит время покинуть тело, мы находим другое, как подлинно священный объект. Тогда семенной слог оседлает коня праны, ветров энергии. С помощью колес энергии мы покидаем тело, словно пустой дом, и входим в другое, которое есть само тело излучения. Это мы называем устными наставлениями по практике переноса сознания. Переводчик. Работает ли твоя прана, энергия? Ум во время сна должен смешиваться с умом барда. Его сущность — само тело радости. Все аспекты двух состояний тела, цвета, формы, и чистые, и нечистые, постигаются, когда наступает время барда. Смысл барда сна — это слияние и выброс сознания. Это мы называем устными наставлениями по практике барда. Переводчик. Освоил ли ты барда? Необходимо размышлять над внутренними и внешними поучениями. Если поймешь их, сможешь преодолеть две крайности. Когда отсекается неуверенность относительно существования и несуществования, это тот самый путь, с которого не свернешь. И как может быть печаль на этом пути? Так пел Наропа. Марпа успокоился, и тоска его прошла. Впоследствии, будучи взволнован чем-нибудь, Марпа всегда вспоминал своего гуру и этот опыт. Когда болезни больше не беспокоили Марпу, а ум освободился от печали, Наропа сказал: «Из семи йог мы сейчас будем практиковать йогу омовения». Марпа сопровождал мастера. Перед тем, как войти в купальню, вода в которой обладала восемью чудесными качествами, Марпа снял с себя мощный защитный амулет и отложил в сторону. Вдруг появилась ворона, схватила амулет и полетела прочь. Наропа подумал: это препятствие, вызванное духами. Грозным йогическим взглядом и жестом руки он парализовал летящую птицу, и та упала на землю. Наропа подобрал амулет и вернул его Марпе со словами: «Теперь ты всегда будешь побеждать все препятствия, чинимые Марой». Затем великий и достославный Наропа сказал: «Я назначаю Марпу Чокилодрё своим преемником». Во время прощального обеда Наропа сообщил всем свое пророчество. «Слушай, переводчик, когда-то я дал тебе передачу пяти сканх, как пяти семейств Будд, и показал, что пять ядов сознания изначально существуют, как пять мудростей Будд. Все дхарма-частицы мира, явлений, по сути, иллюзорны и свободны от приятия и отторжения, а значит, представляют собой сущность пяти семейств Будд. Когда постигаешь это как проявление истинной реальности, нет ни одной дхарма-частицы вне этого единства. Потому, — продолжал он, — практикуй в пространстве подлинной реальности, беспрепятственно, словно птица, парящая в небе. Это значит поворачивать колесо дхармы постигнутого, как это делает властелин Вселенной. Ты естественным образом вращаешь колесо дхармы сказанного, то есть того, что уже было произнесено Буддами. Так властелин Вселенной владеет семью королевскими сокровищами. Фактически, ты хранишь все учения Будды и сутры и тантры посредством всего того, что было сказано и постигнуто. Благодаря тебе слова и постижения мантраяны засияют, как солнце. Твоя семейная линия в этой жизни прервется, но твоя линия дхармы будет течь, подобно широкой реке, до тех пор, пока существует учение Будды. Глазам некоторых обычных людей, не очистивших свой ум, ты предстанешь как любитель чувственных удовольствий. Твои страстные желания будут выглядеть неизменными, словно вырезанные в камне, такими же основательными и сильными. Но поскольку ты видел подлинную реальность, сансара станет самоосвобожденной, словно змея, развернувшая свои кольца. Все ученики линии передачи будут как дети львов и горуд, и каждое новое поколение лучше предыдущего. Благодаря нашей любви и близости духовных устремлений в этой жизни мы вне встреч и расставаний в сфере ясного света. В следующей жизни я приму тебя в чистой стране. И тогда мы станем неразлучными спутниками, потому радуйся. «Мастер», — сказал Марпа в ответ, — «будь так добр, посоветуй мне, что нужно сделать, чтобы наша линия преемственности дхармы развивалась и процветала. Поскольку в абсолютном смысле нет различия между сутрами и тантрами, ни в воззрениях, ни в постижении, можно держать поучение и тех, и других, и в отношении слов, и в отношении опыта постижения. Необходимо ли на внешнем уровне следовать правилам и обетам пратимокши и носить монашеские одежды шравака? Ведь нет? И еще. У меня есть 7 родных сыновей, главный из них Дарма Доде. Если моя семейная линия может прерваться, покажи мне средства, как это предотвратить. Махапандит Наропа отвечал. В будущем в твоей линии преемственности Дхармы будет много учеников, которые примут внешние обеты и предстанут как шраваки. На внутреннем уровне они постигнут значение великой колесницы, будут пребывать на ступенях духовного роста в окружении бодхисаттв. А другие, каким бы ни был их внешний вид и образ жизни, будут способствовать процветанию и распространению поучений линии практики. Что касается твоих сыновей, то будь их даже 1000, они не станут держателями твоей линии преемственности Дхармы. И все же, несмотря на это пророчество, отец и сыновья должны практиковать ритуальную медитацию на едамов в строгом отшельничестве, не жалея сил на то, чтобы подносить дары дакиням и защитникам. Благодаря тому, что твой кармический поток практики добрых деяний не прерывался в прошлых жизнях, ты являешься великим существом и пребываешь на ступенях духовного роста. Ты принесешь благо многим. Вот почему, чтобы обучить людей в Снежном Тибете, я назначаю тебя своим преемником. Положив правую руку на голову Марпы, Наропа спел такую песнь, предсказывающую будущее. Обладающий кармой правильных деяний прошлых жизней. Ты — йогин, который постиг внутренне присущую истину. Марпа-переводчик из Тибета. Ты — птица 5 семейств Будд, парящая в небе подлинной реальности. Тебе предстоит хранить сокровища вселенского монарха. Небесный цветок твоей семейной передачи учения увянет. Но твоя линия преемственности Дхармы будет течь подобно широкой реке. Хотя твои желания видны отчетливо, словно вырезанные в камне, воды сансары иссякнут сами собой. Твои сыновья будут как дети львов и горуда птиц, а их ученики еще лучше. Постигнув смысл и значение великой колесницы, те, кто обладает хорошей кармой, будут созревать и освобождаться. Ты — царь этих достойных учеников. Теперь отправляйся в северную страну Тибет, в снежную землю У. Это место полно ароматных деревьев. На горном склоне среди цветущих трав ждет удачливый ученик, достойный сосуд для поучений. Сын, иди туда и трудись на благо всех существ. Тебе это, несомненно, удастся. Благодаря нашей любви, близости и стремлению быть рядом в этой жизни, в пространстве ясного света, мы преодолеем границы встреч и расставаний. В следующей жизни я приму тебя в совершенно чистой небесной сфере. Нет сомнения в том, что мы будем неразлучными спутниками. Сын, успокой в этом свой ум. Так пел Наропа. Затем он сказал, «Теперь прямо отсюда иди к Майтрипе. Неустанно проси у него поучений, которые тебе нужны. Твое понимание только углубится». Марпа приготовился вернуться в Тибет. Он провел ночь под манговым деревом к западу от Пулахари и на рассвете подумал. «В этой жизни я 3 раза ходил из Тибета в Индию. В первый раз я провел здесь 12 лет, во второй 6, и теперь еще 3 года. 21 год я прожил в Индии, из них 16 лет и 7 месяцев рядом с великим Наропой. Я практиковал Дхарму, встречал гуру, учителей, обладающих высшими совершенствами. Я считаю, что мое обучение языкам и дхарме завершено». Эти мысли доставили ему большую радость, хотя расставание с гуру и братьями и сестрами в дхарме печалило. Его не так тревожили предстоящие переходы через опасные реки, крутые перевалы и местности, кишащие разбойниками, как разлука с учителем. В то же время, теперь, завершив свое обучение и получив особые устные наставления, Марпе не терпелось вернуться в Тибет, чтобы передавать дхарму достойным ученикам. Перед отъездом он устроил торжественный обед в честь Махапандита Наропы. Во время торжества, беседуя с Наропой и предаваясь воспоминаниям, Марпа почувствовал желание спеть песню. На мелодию пчелы жужжащий в отдалении, он спел эту долгую песнь о странствиях в дар своему учителю и братьям и сестрам в Дхарме. Мастер — добрый проводник существ, наставники из линии учителей, достигших совершенства. Прошу вас, украшайте мою голову, словно драгоценная корона, и благословляйте меня. Мы — Маха-пандит Наропа из Индии и переводчик Марпа из Тибета — встретились благодаря предыдущей практике и одинаковой устремленности. Я был рядом с тобой 16 лет и 7 месяцев. Я сопровождал тебя всюду. Мы не разлучались ни на мгновение. И потому невозможно, чтобы меня не было в твоем сердце. В этом славном монастыре восхитительно красивых цветов ты передал мне всю силу рекой 4 посвящений. Ты дал мне высшие устные наставления линии передачи шепотом. В истине недвойственности непревзойденной алмазной колесницы я медитировал однонаправленно и овладел умом пустоты. Для пользы северной страны снегов ты назвал меня своим преемником и огласил пророчество. Поэтому я, новичок, возвращаюсь в Тибет. На этой трудной дороге в Тибет мне, новичку, 3 вещей будет не хватать. 3 вещи меня не радуют. 3 вещи опасны для жизни, 3 вещи не облегчают дороги, 3 вещи придают мне уверенность, 3 вещи просто чудесны. Если я не объясню вам, о чем пою, эти слова не наполнятся смыслом. 3 вещей будет мне не хватать. Я знал 100 учителей, достигших высшего совершенства. Главный из них — Наропа и Майтрипа. Уходя, я томлюсь по ним сильнее, чем по матери. У меня есть 100 братьев и сестер в Дхарме. Главный из них — Шри Абхая Кирти. Уходя, я томлюсь по ним сильнее, чем по матери. Есть 100 священных мест, где живут совершенные мастера. Главное из них — Пуллахари. Уходя, я томлюсь по ним сильнее, чем по матери. 3 вещи меня не радуют. Царственный Дхармабодхи Ашока и другие оказали мне милостивое гостеприимство. Нерадостна мысль о том, что я их покину. Юный брахман Суварнамала навсегда останется моим другом в жизни и в смерти. Нерадостна мысль о том, что я его покину. Темнокожая дочь торговца всегда мне была верной спутницей и любовницей. Нерадостна мысль о том, что я ее покину. 3 вещи опасны для жизни. Самое главное — кипящее озеро с ядовитой водой, но впереди меня ждет переправа через широкий Ганг. Еще не видя его, сознаю опасность. В джунглях на горе Усири, поджидая путников, притаились бандиты и воры. Еще не видя их, сознаю опасность. В пограничном городе Тирахути бесстыдные сборщики таможенных пошлин обирают людей до нитки. Еще не видя их, сознаю опасность. 3 вещи не облегчают дороги. Меня ждет не только сложный переход через ущелье Палахати, но и другие опасные мосты и узкие уступы. Их 81. Вот что мне предстоит преодолеть. Меня ждет не только снежный перевал Кала-Чела, но и другие малые и большие перевалы. Их 81. Вот что мне предстоит преодолеть. Меня ждет не только великая равнина Палмо-Палтанг, но и другие малые и большие равнины. Их 81. Вот что мне предстоит преодолеть. 3 вещи придают мне уверенность. Начиная с грамматика Калапы и Чандры, я знаю 108 языков и наречий. В обществе коллег-переводчиков я чувствую себя уверенно. Начиная с Чатух-Питхи и Хиваджры, я знаю 108 комментариев к разным тантрам. В обществе коллег, великих учителей, я чувствую себя уверенно. Начиная с устных наставлений по 4 особым передачам, я знаю 108 поучений линии передачи шепотом. В обществе коллег, практикующих буддистов, я чувствую себя уверенно. 3 вещи просто чудесны. Помимо слияния ума и ветров энергии, праны, а также выброса сознания, я знаю 108 тайных поучений. Это просто чудо, великое чудо. Помимо грозной Ветали, я знаю 108 защитников учения. Это просто чудо, великое чудо. Помимо устных наставлений по пяти стадиям, я знаю 108 способов практики фазы свершения. Это просто чудо. Великое чудо. Все это — доброта моего досточтимого мастера. Хотя я не могу отплатить за его доброту, он всегда остается драгоценным украшением над моей головой. В завершении я, новичок, уходящий в Тибет, прошу вас, мои братья и сестры в Дхарме, пожелайте мне без препятствий достичь цели. Такую песнь спел Марпа-переводчик. 8 его друзей — Брахман, Суматикирти, Йогиня Сукхадари и другие прослезились, услышав ее. Марпа получил 4 посвящения мандалы тела гуру, помолился и двинулся в путь. Друзья в Дхарме проводили его, неся багаж. Сам он удалялся спиной вперед, обратившись лицом к оставшимся, и на каждый шаг делал по одному простиранию, пока не скрылся из виду, спустившись по каменным ступеням Поллахари. Там, у подножия этих ступеней, исполненной тоски по учителю, он совершил еще много простираний. В этом месте Марпа оставил на камне след ноги, который виден до сих пор. Даки не пригласили Наропу в свою чистую страну еще в этой жизни. Учители ваджарные братья и сестры посылали Марпе благословение, чтобы его обратный путь в Лхадрак был свободен от препятствий и чтобы всю свою жизнь Марпа мог приносить великую пользу учению Будды и всем существам. Расставшись с Наропой, Марпа последовал его совету и посетил Майтрипу. Когда он снова получал посвящение Хиваджры, с неба посыпался дождь цветов, и воздух наполнился ароматами разных изысканных деревьев — сандала, алоэ и других. В знак того, что даки не приняли Марпу, вспыхнула и горела целую неделю кедровая лучина длиною в палец, и раздавались нежные звуки божественной музыки. Когда Марпа получал передачу к чакре самвары, даки и дакини трех уровней, оставаясь незримыми для людей, произносили мантры. Дакиням-защитницам кладбищ поднесли торму, и Марпа своими глазами видел, как появились 7 красных шакалов, воплощение этих дакинь, которые действительно приняли торму. Марпа подумал: «Я прибыл в какой-то другой мир, подобный Акаништхе», и почувствовал неизмеримый восторг. Майтрипа попросил Марпу хранить все это в тайне, пока тот находился в Индии. Марпа еще раз убедился в том, что и Наропа, и Майтрипа были для него выше самого Будды. Марпа возвращается в Тибет. Почтительно простившись с Майтрипой, Шри Шантипхадрой, Джняногарбхой и другими учителями, Марпа решил провести зиму в Непале. Вскоре он прибыл в непальский город Пхамтинг. Читерпа, обладающий оком Дхармы, к тому времени умер. Пентапа с учениками, братьями и сестрами в Дхарме встретили великого переводчика и устроили праздник в его честь. Во время торжества Пентапа сказал: «Переводчик, с самого начала сострадание учителя и открытость ученика находились в гармонии. Вот почему я так уверенно сказал, что ты встретишь Наропу. И впоследствии мы услышали чудесную весть о том, что тебе это удалось. Расскажи нам, где еще ты искал, кроме тех мест, куда мы ходили вместе? И где ты его встретил? Какие появлялись чудесные знаки? Какие его замечательные качества ты видел? Помимо Наропы и Майтрипы, сколько великих мастеров ты посетил? Мы устроили эту небольшую гана-чакру, чтобы отпраздновать твое беспрепятственное прибытие. В ответ, пожалуйста, спой нам песнь, расскажи обо всем». В ответ на просьбу Марпа спел на мелодию защитников Дхармы, которая удаляет печаль, вызванную расставанием, величественную песнь о 8 чудесных знаках встречи с учителем. Он поднес ее в дар Пентапе и своим братьям и сестрам в Дхарме. «Славный Канакашри, и вы, братья и сестры, сидящие здесь, слушайте меня. Вы спрашиваете, кто я? Я знаменитый переводчик Марпа. Моя пуповина была перерезана в Тибете, в местности У. Я учился в Южном Непале и Индии. Я трижды ходил в Индию. В этот последний раз я особенно настойчив. Касаясь моей макушки лотосовыми ступнями, мои учители наградили меня нектаром истинной речи. В целом есть много учителей, с которыми я соединен связями Дхармы. Под руководством славного Симхадвипы они полностью осуществили глубинное видение и высшее знание. 13 из них способны преображать чужое восприятие мира. Среди всех учителей наиболее достоин даров Наропа, не имеющий себе равных. Он — великий держатель алмаза в человеческом облике. Никогда мне не отплатить ему за проявленную доброту. Я жаждал встречи с ним, отцом в теле воплощения Будды, но нигде не мог его найти. Среди всех лиц, что я видел, не было его лица. Наконец, у подножия горы темного леса я увидел на поверхности чудесного кристалла, словно в утешении, выгравированный символ. Отпечаток стопы моего мастера. Что за чудо, великое чудо! Над верхушкой сандалового дерева силой безграничного сострадания Наропы появились 9 богинь Мандалы Хиваджры. В сердечном центре его главной возлюбленной виднелось колесо восьмислоговой мантры, словно написанный кончиком волоса. Из мантры излучался яркий свет. Так, Наропа подарил мне благословение. Что за чудо? Великое чудо! Глаза мои наполнились слезами. Охваченный тоской по мастеру, я не мог сдержать этих слез. Я громко призывал Наропу, устремленный лишь к единственной цели. Он взглянул на меня со страданием и появился передо мной. Радость овладела мной, словно на пути видения. Что за чудо? Великое чудо! Я поднес ему редчайший, драгоценный золотой песок. Но он сказал, что в этом не нуждается. Я снова и снова просил принять мой дар. Он ответил: «Подари это гуру и 3 драгоценностям», и выбросил золото в лес. Я оторопел от этой потери. Тогда со словами: «Если тебе нужно золото, возьми его», Наропа раскрыл сложенные ладони. И оно было там, совсем не изменившись. Что за чудо? Великое чудо! Он топнул ногой, и скалы вокруг прекратились в золото. Он сказал: «Вся земля — это золото». Что за чудо? Великое чудо! Он глянул в небо и из разрезанной белобрюхой рыбы достал множество даров для ритуального праздника и яства, источающие 100 ароматов. Что за чудо? Великое чудо! Однажды, когда я купался в воде, имеющей 8 чудесных качеств, ворона украла мой амулет защитника. Наропа взглянул на нее грозно, показав магический жест. В то же мгновение птица застыла и камнем упала на землю. И мастер сказал мне: «Ты победишь все препятствия Мары». «Что за чудо? Великое чудо!» «Теперь отправляйся в Тибет», — сказал он. «В этой северной стране снегов есть ученик, достойный сосуд». «Вот какое пророчество я услышал! Что за чудо? Великое чудо!» «Вот 8 чудес, что я видел, благодаря Наропе, телу излучения Будды. Расскажи я это кому-нибудь, кроме вас, ваджарные братья и сестры, мне бы никто не поверил». В эту темную для учения эпоху есть люди с неверными взглядами и сильной завистью. Они станут злословить обо всем, что для нас так ценно. Вот почему, прошу вас, храните все в тайне. Не обсуждайте эти слова с теми, кто их не слышал. Я дарю свою песнь великому мастеру. Пусть она радует ваши умы, друзья моего сердца. Так пел Марпа, радуя всех присутствующих. В тот вечер на памятном торжестве в честь Читерпы, которая совпала с дарственным праздником 10-го дня, около 20 йогинов собрались вместе. Главный из них, монах Абхаякирти, сказал Марпе: «Ты, тибетец, знаменит своими песнями. Кроме того, будучи переводчиком, ты долго жил в Индии и полностью завершил обучение, несмотря на препятствия и опасности. Потому мы просим тебя, спой нам благоприятную песнь. Говорят, что твой гуру Майтрипа в своих поучениях очень много внимания уделял видению. Пожалуйста, поведай нам о том, как он все видит». В ответ Марпа спел песнь о своем постижении подхода Майтрипы. Великий мастер, получивший благословение достославного и почтенного отшельника, который полностью постиг абсолютную мудрость, сущностную истину, сердцевину учения Махамудры с почтением склоняюсь пред тобой. Ваджарные братья и сестры, друзья моего сердца, нас ничто не разлучит. Братья и сестры, мы живем в разных телах, но мы наши едины. Не так ли, славный Абхаякирти? Я, прибывший из Индии, и вы, живущие в центральном Непале, еще не исчерпались условия, дающие нам долгую жизнь. И потому в этот священный день, на празднике Дакинь, мы встретились снова. Должно быть, наши связи с Амайя свободны от лицемерия. Я ощущаю великую радость. Рады ли также и вы, сидящие здесь? Я не особенно умный новичок из Тибета, но вы называете меня известным переводчиком. Вы сказали: «Переводчик, спой тибетскую песню». Хотя мой голос не очень мелодичен, я не могу отказать вам, благородные друзья. Вот песня о доброте мастеров Наропы и Майтрипы. Можно по-разному видеть их чудесные качества. Слушайте внимательно, братья и сестры. Совершенный учитель Майтрипа известен повсюду как тело воплощения Будды. Он живет в Индии, в одном из городов долины Вайшали. Царь этой местности, защитник всей земли, посещал моего мастера и не раз склонял свою голову к лотосовым стопам Майтрипы. Среди великих ученых-пандитов пяти наук Майтрипа известен как главный мастер, высшая драгоценность. Стяг его славы развивается во всех 10 направлениях. В месяц чудес, года птицы, благодаря его искусству щедрых подношений благосущему Будде, имя мастера прославилось во вселенной. Этот учитель, Будда, в качестве совершенства всех колесниц передал мне ключевые наставления — Дхарму Махамудры. Внешнее цепляние, проявление чувственных объектов, непрерывно течет, как великое блаженство. Постигай это, как нерожденное тело истины. Внутреннее цепляние, умственное сознание, пребывает в постоянной рассеянности. В нем не найдешь никакой реальности, потому прими его как обнаженное прозрение, лишенное опоры. Все дхарма-частицы явленного существования изначально не возникали и не существуют. Постигай их как сущность простоты. Не стремись покинуть сансару. Нирваны нет, и потому нечего достигать. Сансара и нирвана — суть самоосвобожденное изначальное состояние. Познай это единство как великое блаженство. Даже если просмотришь насквозь потоки сознания Будд трех времен, не найдешь ничего более истинного, чем это, — пел Майтрипа. Благодаря его песне я отсек все свои сомнения. В ней — подход великого Майтрипы. Если передаете воззрение Махамудры, делайте это так. Дарю эту песню трем драгоценностям, пусть она радует ваши сердца. Так он пел. Потрясенные слушатели восхищались мастерством Марпы. В Меджадвипе жил гуру по имени Атулья Ваджра, один из братьев в Дхарме из окружения мастера Майтрипы. Он был ученым Ачарьей и однажды давал самому Марпе поучение Крия-йоги. Как-то Марпа решил навестить его, чтобы выразить свое уважение. Атулья Ваджра вместе с другими в это время проводил церемонию освящения мандалы Шри Гухи Самаджи, который приготовил один из друзей, художник из Кашмира. Марпа прибыл на эту церемонию, и все, увидев его, сказали: «Ты переводчик, уходил в Индию и долго пробыл там. Твой учитель Наропа необычайно знаменит. Как ты жил рядом с ним? Какие поучения ты слышал? Какую уверенность обрел от понимания этих поучений? Пожалуйста, спой нам песню в качестве подарка из Индии». В ответ Марпа спел о своей встрече с Наропой. «Простираюсь пред мастерами духовных совершенств. Даруйте мне, счастливцу, свое благословение. Ведите меня, вашего преданного сына, по этому пути. Хоть я и не искушен в пении, но не могу отказать вам, мои благородные братья и сестры, в Дхарме. Сейчас я спою эту песню с чувством гордости, неподвластным даже смерти. Вы все, собравшиеся здесь, примите ее в сердце и практикуйте дхарму как следует. Я, Марпа-переводчик из Тибета, и Маха-пандит Наропа из Индии встретились в городе, что стоит посреди цветущей долины, в горном монастыре Золотой Земли. Это плод чистых устремлений прошлых жизней. В этом знаменитом благословенном месте я служил моему чудесному мастеру 16 лет и 7 месяцев. Я 7 раз получил 4 полных посвящения. Он даровал мне благословение Будды высшей радости, Шри Чакра Самвары. Он учил меня глубокой тантре Хиваджры. Он дал мне Едама с возлюбленной партнершей. Я снова и снова обращался к нему за устными поучениями. Я понял путь каналов и ветров энергии праны. Держал Будду в ладони. Однажды, когда придет то, что называют смертью, и освободит меня из ловушки моего кармического тела, я буду еще увереннее, благодаря глубинным наставлениям о мгновении смерти. Я соединю способы слияния и выброса сознания, и меня примут даки и дакини. Я отправлюсь в небесную сферу великого блаженства. И там непременно встречусь с достославным Наропой. Поэтому даже если умру сейчас, я горжусь содеянным. Все вы, тантристы, сидящие здесь, если не получите передачу линии устной преемственности, не надейтесь обрести просветление за одну жизнь путем бесплодного мудрствования схоластической традиции. Но если вы всем сердцем хотите практиковать священную дхарму, держитесь линии Наропы и Майтрипы. Новые ученики будут еще лучше, чем их учители. Они идут от блаженства к блаженству. Близка ли вам эта песня, друзья? Пожалуйста, простите меня, если смысл туманен. Так пел Марпа. Они спросили: «Переводчик, а сколько всего у тебя было учителей за пределами Непала? Кого ты считаешь своим коренным гуру? Живя рядом с мастером, какие качества ты заметил в нем? Какие коренные устные поучения он тебе дал?» В ответ Марпа снова спел им песнь. «Преемник великого брахмана, он постиг изначальную истину, свободную от крайностей. Вот почему он ни с кем не сравнимый йогин пространства. Его имя Майтрипа. Я последовал традиции этого славного ее прародителя. Он йогин, для которого медитация неотделима от пути». Этот Марпа-переводчик родился в обычном месте, но посетил великие места. «Я ходил в Индию трижды, не щадя здоровья и жизни, искал священную дхарму. Встречал самих Будд в теле излучения, и они меня принимали, даруя посвящение и устное наставление. Теперь я отблагодарю их за доброту. Вы спрашиваете, сколько у меня было учителей? Общим устремлением к дхарме я связан с 13 гуру. Среди них есть 5 мастеров, достигших совершенства. Двое из них не имеют себе равных. Главный — Маха-пандит Наропа, а второй — царевич Майтрипа. Доброта Майтрипы сильнее, чем любовь матери к детям. Мне не терпелось встретиться с ним, и я отправился на восток, к реке Ганг. В монастыре, что зовется Сверкающая пламенем гора, я увидел великого мастера, сидящим в прохладной тени дерева Нягродха. Меня охватила радость, словно на первой ступени духовного роста. Я поднес дары, чтобы порадовать дакинь, и построил мандалу для учителя, насыпав горкой цветы из чистого золота. Сложив ладони, я совершил полное простирание и молитвенно призывал учителя, сосредоточив свой ум. Я попросил глубокую тантру Манджушри Нама Сангити и практику о алмазах Хиваджры. Он дал мне непревзойденную махамудру. Он Шри Адвайя Аватхути. Так сердечно принял меня мастер. Он передал мне глубокий внутренний смысл 4 атрибутов дакини. Благословил меня, полностью очистив все мое существо. Глубоко в сердце зародилось правильное побуждение. Внутренний признак проникновенного ума. Ясный свет, что вне происхождения и исчезновения. Так гуру показал мне несозданную изначальную суть. Мгновения мыслей растворились в пространстве, и внутри разлилось незапятнанное блаженство. Поток сознания сокровищницы извечно чистой я увидел как основу 3 тел Будды. Я встретил ум, подлинную реальность, как мать, лицом к лицу. В то время были чудесные знаки. Кедровая лучина длиною в палец горела 7 дней. Дерево, обычно неподвижное, ожило и затрепетало в необычайном волнении. Появились 7 красных шакалов, которые на моих глазах приняли дар, торму. Дакини, пребывающие на трех уровнях, невидимые, произносили мантры. Небо заполнили кладбищенские защитники. Я слышал звуки различных музыкальных инструментов. Через три рождения ты обретешь высшее совершенство. Ситхи. Вот что я услышал от великого мастера. Хотя сам я обычный человек, мой гуру хорош. Так я разрешил последний вопрос относительно учения, и теперь не боюсь падения на более низкий уровень воззрений. Вот каков подход великого мастера Майтрипы. Радуйтесь сердцем и практикуйте так. Эта песня была приветственным даром гуру Атульяваджри и его братьям и сестрам в Дхарме. В ту зиму Марпа жил в Непале, как и планировал. Однажды некий учитель из Яранга созвал учеников на посвящение и торжественный пир на кладбище под названием Рамадоли. Он пригласил и Марпу поучаствовать в их собрании. Марпа приехал, и гуру обратился к нему с просьбой. «Переводчик, ты много раз встречал учителя Наропу? Это великое чудо, что тебе удалось получить столько передач разных ритуальных традиций и поучений. Какой опыт появился у тебя благодаря практике? Какие постижения?» Какие чудесные достоинства узрел ты в Наропе? Пожалуйста, расскажи вкратце о том, как ты впервые встретил Дхарму и все остальное. В ответ на эту просьбу Марпа спел песню. Благословенный отцами, основателями духовной линии, я, переводчик из Тибета, родился на границе Тибета и Мона. Моя добрая карма пробудилась в местечке Мангар. Под руководством учителя по имени Дрогми изучал разговорные и литературные языки и грамматику. Отправляясь на поиски священной Дхармы в страну Индию, быстро как ветер, я ушел из Тибета. Просветленный Маха-пандит Наропа и я, переводчик Марпа из Тибета, встретились как Будда и обычное существо. 7 раз получал я полную передачу посвящений. Всего у меня 13 учителей. Наропа и Майтрипа, словно солнце и луна. Маха-пандит Наропа — главный из них. Вот какие чудеса я видел. Над верхушкой сандалового дерева появились 9 воплощений о алмаза — Хиваджры. В сердце его возлюбленной виделось колесо 8-слоговой мантры. Из живота белобрюхой рыбы я получил пищу, источающую 100 ароматов. Так я увидел саморожденное тело радости Будды. Увидел внутренний ум как тело истины. Увидел внешние проявления как тело излучения Будды. Воплощение Будды Наропы заполнили собой все пространство. На поверхности хрустальной глыбы я заметил след ступни своего учителя. Что может быть чудеснее? Когда царевич Майтри подавал посвящение в лесу, я увидел, как появились кладбищенские шакалы и приняли дарственную торму. Я видел дакинь 3 уровней, совершавших свои деяния. Иллюзорное хитросплетение внешних явлений заперто в доме неподвижного пространства. Явь, этот сон привычных образов, растворилась и исчезла в ясном свете. Кедровая лучина длиной в палец горела 7 дней. Я прикоснулся к ступням великого Майтрипы, йогина, для которого медитация неотделима от пути. Я держатель линии преемственности великого Брахмана, видел такие дивные чудеса. Если рассказать обо всех моих постижениях, некоторым из вас не удержать это в уме. Если же объяснить хотя бы часть, получится так. Уверенность в ясном свете, несомненно, есть взгляд, свободный от предубеждений и пристрастий. Медитация непрерывна, словно течение широкой реки. Если не считать медитацию ограниченной 4 периодами и оставить притворство и лицемерные мысли, то нет различий между медитацией и состоянием после нее. С обретением силы ветров энергии праны и сознания страх перед сансарой исчез давным-давно. Вот мои постижения. Так пел Марпа. Все, кто это слышал, увидели в нем учителя. В какой-то момент на кладбище завыли шакалы и послышались другие странные звуки. Все собравшиеся забеспокоились и сказали: «Надо обязательно завершить наше празднование до вечера. Здесь, на этом кладбище, надо вести себя очень осторожно, потому что здесь всегда есть опасность, что духи будут создавать помехи». Досточтимый Марпа подумал: Будь на моем месте учители Наропа и Майтрипа, они наверняка предпочли бы сесть прямо на труп и есть человеческое мясо. Не будь у них такой возможности, они бы создали это созерцательное видение посредством сосредоточения самадхи и наслаждались им. Даже если бы перед нами появились стройные ряды кладбищенских дакинь, пришедших принять дарственные тормы, мои учители не испытали бы ни малейшего страха. А эти люди сейчас испугались воя шакалов в пустой долине и звуков, рожденных стихиями. Внезапно он вспомнил замечательные качества Наропы и Майтрипы. Он даже пожалел о том, что покинул Индию, и решил было вернуться туда снова. Он сел, и глаза наполнились слезами. Перед самым рассветом Марпе приснилась прекрасная женщина в одежде из листьев. Она подошла и возложила руку на его голову. «Не надо возвращаться в Индию», — сказала она. «Продолжай двигаться в Тибет. Это принесет великую пользу всем существам. У тебя будет много достойных учеников. На пути домой ты не встретишь препятствий». Марпа проснулся и понял, что это была кладбищенская дакиня, вестница, посланная Наропой и Майтрипой. Счастливый, он решил продолжать свой путь в Тибет. Через некоторое время Марпа остановился в непальской деревне Ринчен-Цюл. Там он получил от гуру Пентапы несколько избранных наставлений по непосредственному и ясному постижению в медитации на Экаджати по Амрита-Прабха-Садхане и фазе свершения. Однажды ночью ему приснился сон, в котором мастер Майтрипа ехал по небу верхом на льве. Марпа увидел его, плакал и кричал: «Отец, будь добр, прими меня!» Майтрипа появился в небе совсем рядом и явил Марпе жест обучения. Так он передал дхарму вне сравнений, а Марпа обрел постижение вне любых крайностей. В этом сне он пережил такой медитационный опыт, какого никогда не испытывал раньше. Проснувшись на рассвете, он вспомнил своего учителя, и на глазах у него выступили слезы. На следующий вечер Марпа устроил пышное торжество в благодарность Пентапе за все поучения, а также моление в честь Майтрипы. Во время обеда Пентапа сказал: «Сегодня на этом пиру мы хотим услышать песню, которая прольется из твоего сердца». Тогда Марпа спел великую песню о предсказаниях, полученных во сне, положив ее на мелодию бурлящей воды, очищающей и удаляющей праздность и лень. «Господин, постигший сущностную истину, тело Дхармы, ты известен под именем Майтрипа. Когда я думаю о тебе и твоей доброте, то тянусь к тебе всем сердцем, неустанно призываю тебя сосредоточенностью. О Будда-отец в теле излучения, благослови меня, милостивый мастер, ты мой проводник. Возглавляемые почтенным Шри Пентапой, вы, йогины и йогини, сидящие здесь, послушайте эту песнь, она несет благословение дакинь. Я, учитель Марпа Чакило Дрё, провел треть своей жизни в Индии. 40 лет я постигал учение. В прошлом году, опасном году змеи, в полном чудес месяце ястреба, я находился в пути и переправился через опасную реку Ганг. Двое бандитов из низшей касты, готовых к смерти, словно рыбы, нырнули в воду и устремились ко мне. Так дикие кони галопом пересекают равнину. Думая о прошлых и будущих жизнях, сознавая опасность, я представил над своей головой мастера отца. Бандиты взглянули на меня и вдруг повернули обратно. Доброта гуру спасла мою жизнь, словно утопающего. Отец, невозможно в полной мере отплатить за твою доброту. В первой половине прошлого месяца, на 10-й день луны на кладбище Рамадоли, я приготовил дары своим учителям, устроил пир, чтобы порадовать дакинь. Увидев йогинов, собравшихся там, внезапно вспомнил Наропу и Майтрипу. Неотделимый от их доброты, я защищен. Мне вспомнились все их подвиги, и, переполненный тоской по моим учителям, я прослезился. Тогда я подумал, не пойти ли мне обратно в Индию? И во сне на рассвете появилась чудесная девушка в платье из листьев. Она протянула правую руку и коснулась моей головы со словами: «Не нужно возвращаться в Индию. Иди в тибетскую землю У. На пути в страну снегов ты не встретишь никаких препятствий. Там тебя ожидают ученики, достойные сосуды для знания». Такое благословение я получил. Конечно, это была дакиня с кладбища. Затем, благодаря доброте мастера, прошлой ночью, как только закончились сны, вызванные привычными образами, я увидел своего гуру, царевича Майтрипу. Он ехал по небу верхом на льве. Оказавшись прямо передо мной, он показал три знака, открывающих нерожденное. Он сообщил мне дхарму вне законов и понятий. Я постиг невыразимую истину. Возникло во мне невиданное переживание. На рассвете, когда я проснулся, мне снова и снова вспоминался Майтрипа. Я не мог отделить его от своего ума. Слезы текли по лицу. Я не мог дышать. Мою грудь сдавило. «Отец-учитель, я жажду встречи с тобой, как жаждет воды странник в пустыне. Знаешь ли ты о моем стремлении?» «Будда-отец телеизлучения, веди меня по пути». Обычно сны рождаются из привычных впечатлений, но на этот раз появился мастер-отец. Что за чудо? Великое чудо! Охватила меня огромная радость и столь же большая печаль. Вот что я говорю вам, собравшимся здесь. Так пел Марпа. Тогда Пинтапа спел ответную песню, в которой показал, что у Марпы есть много причин быть довольным собой, поскольку в его сне одна сущностная черта гуру проявила разные достоинства. «Переводчик, ты мой сердечный друг. Я глубоко верю в тебя, сын. Велико мое уважение к твоему духовному совершенству. Чувствую к тебе величайшую любовь. Мы с тобою храним в чистоте обеты. Ты благородный сын великолепной семьи. В прошлых жизнях ты уважал своего учителя, потому и сейчас встретил подлинных, совершенных мастеров. Я тоже помог тебе в этом своей добротой. В благодарность ты и меня видишь как драгоценность над головой. Сын, как чудесно, что ты ценишь все мои деяния. Ты бережно хранишь наивысшие обеты Самайя на непревзойденном верховном алмазном пути, который есть основа всех путей. Учения, что подарили нам Даки и Дакини, и устные наставления гуру проникли в твое сердце. Ты наверняка обретешь блаженство в этой жизни. Из всех Будд трех времен гуру-мастер — корень всех духовных совершенств. Учитель — Будда в теле излучения. Если узнаешь его как само пространство, постигнешь нерожденную истину. Если узнаешь его как солнце, обретешь всеобъемлющее великое сострадание. Если узнаешь его как луну, развеешь боль, причиняемую ядами ума. Если узнаешь его как великий океан, обретешь высшее непоколебимое сосредоточение — самадхи. Если узнаешь его как драгоценность, сами собой свершатся все твои пожелания и устремления. Если узнаешь его как капитана корабля, он доставит тебя на чудесный остров освобождения. Если узнаешь его как победителя, он навсегда отразит атаки врагов, превратных воззрений. Если узнаешь его как меч, он разрубит оковы застывших идей. Если узнаешь его как колесо, постигнешь истину пребывания вне крайностей. Если узнаешь его как льва, победишь в себе диких зверей, хватающихся за идеи и понятия. Если узнаешь его как слона, освободишься от пугающих препятствий Мары. Если узнаешь его как резвого скакуна, он отнесет тебя в царство Нирваны. Если узнаешь его как царя, все будут почитать тебя и приносить дары. Сын благородной семьи, как на него ни смотри, узнаешь в нем доброго отца. Вот почему царство Дхармы не прекращается. Сын мой, когда кончились сны, рожденные привычными образами, появился великий мастер. Он показал знак, обнажающий нерожденное, и произнес Дхарму без букв. Постигнута истина вне крайностей. Родился опыт, какого не было раньше. Хорошо, если ты расскажешь об этих истинах. Так пел Пинтапа. Тогда Марпа поднес в дар всем братьям и сестрам в Дхарме, возглавляемым Пинтапой, постижение всего, что он пережил во сне и в медитации. «Досточтимый Пинтапа, практикующий йогические упражнения, твое имя предсказано богами, что за чудо! Под опекой славного Адвая Лалиты практикуют ваджарные братья и сестры, чьи умы неотделимы друг от друга в поиске истины. Даки, сидящие по правую руку, и главный из них, Шри Гунамати, слушайте меня. Йогини тайной мантры, дакини, сидящие по левую руку, и главный из них, Судхаваджри, слушайте меня. Все дхарма-частицы иллюзорны. Сновидения преподносятся как особенная иллюзия. В начале ночи появляются сны, рожденные привычными впечатлениями. В них нет ничего интересного. В полночь приходят иллюзии оборотни Мары. Им не следует верить. А на рассвете мы получаем во сне предсказания. О, что за чудо! Великое чудо! Сегодня, едва начало светать, появился великий мастер и передал мне дхарму, открывающую абсолютную истину. Мне никогда не забыть того, что сказал Майтрипа. Все дхарма-частицы — это ум. Гуру возникает из нашего ума. Нет ничего другого, кроме ума. Все, что появляется, есть природа ума, который нельзя назвать изначально существующим. Естественное состояние, нерожденное и всегда ему присущее, нельзя прекратить усилием мысли. Потому оставайся в покое, непринужденно и естественно. Это можно иллюстрировать знаками. Человеческий труп, неприкасаемый, собака, свинья, младенец, безумец, слон, драгоценный камень, синий лотос, ртуть, олень, лев, брахман и черная антилопа. Ты видишь их? — спросил меня Майтрипа. Постижение истины передавалось такими значениями. Нет привязанности ни к сансаре, ни к нирване. Нет стремления хватать или отвергать. Не питая надежды, что плод подарят другие, ум не занят какой-либо деятельностью и не запутан. Он вне четырех крайностей. Не медитирует и не блуждает. Он свободен от раздумий и внутренней речи. Это состояние ни с чем не сравнимо. Я постиг это благодаря доброте учителя. С тех пор, как во мне родился этот опыт, ум и все его состояния прекратили свою деятельность. Теперь пространство и прозрение неразделимы. И ошибки, и добрые качества не множатся и не убавляются. Неизбывны блаженство, пустота и ясный свет. Ясный свет сияет, не возникая и не исчезая. Эту передачу сущностной истины, глубочайшего взгляда, посредством смысла знаков, открывающих нерожденное, получил я от великого мастера. Эти слова я пою по настойчивой просьбе почтенного гуру. Я не мог отказать братьям и сестрам в дхарме. Дакини, не ревнуйте. Такую песнь спел Марпа для Пентапы и всех братьев и сестер в дхарме в непальском монастыре Ринчен-Цюл, чтобы показать смысл знаков Махамудры, которые во сне открыл ему Майтрипа. Эту песнь он больше не пел в Тибете никому, кроме Миларепы и Марпы Голига. Эти два великих брата передали ее затем Джангчубу Гьялпо, учителю Нген Дзонга. Позднее, для блага всех живых существ, она уже передавалась всем. На прощание Марпа совершил простирание перед своим непальским гуру, после чего отбыл в Тибет. В то время ученики Волхадраки тосковали по Марпе и очень надеялись, что их лама скоро вернется. Они подумывали о том, чтобы встретить учителя в Непале, но не смогли этого сделать и с большим нетерпением ожидали его самого или хотя бы каких-нибудь вестей о нем. Марпа Голик все-таки решился отправиться в Непал на встречу своему ламе. Они встретились, когда Марпа приехал в Кьедронг, в монастырь под названием Масангамам, и дальше следовали вместе. В Лангпокаре, что вместо Стимангьюл, несколько учеников предложили Марпе свое гостеприимство и попросили дать поучение. Он оставался там несколько дней, и ученики поднесли ему много даров, в том числе дорогую бирюзу. Затем Марпа с Голигом продолжили свой путь. Проезжая Цанг, они заехали в монастырь Метона Цонпо в Такцале, что в Верхнем Ньянге. Во время торжества, устроенного в честь прибытия ламы, хозяин попросил: «Мастер, ты прибыл на этот пир издалека. Должно быть, ты утомлен дорогой. Однако, поскольку ты обладаешь великими познаниями в области методов тайной мантры, прошу тебя, проведи у нас ритуал дарения и полный курс практик для осуществления духовной цели, чтобы будущие поколения могли получить пользу». Марпа согласился и провел ритуал и полный курс садханы. Хотя Метон был уже давно предан Марпе, сейчас его взгляды претерпели еще более глубокие изменения. По завершении церемонии он сказал: «Лама, хотя ты и раньше проводил много ритуалов, сегодня мой ум пережил особенное преображение. Драгоценный учитель, в Индии тебе довелось участвовать во многих торжественных церемониях, подношения даров. Так, пожалуйста, спой нам о том, в каких случаях необходима подобная церемония. И еще расскажи, какие чудесные знаки ты видел. В ответ мастер Марпа спел песню о том, в каких случаях необходима церемония приношения даров, и о чудесах, которые он видел. По поводу торжества под названием Гана-чакра. Когда даются 4 посвящения на пути созревания, эта церемония необходима. Когда совершается ритуал освящения, эта церемония необходима. Когда просят благословения дакинь, эта церемония необходима. Когда дают или слушают поучение тантр, эта церемония необходима. Когда просят глубоких устных наставлений, эта церемония необходима. Я, переводчик Марпа, 3 ходил в Индию. Ритуалы подношения непостижимы. Вот такие чудеса я видел. Однажды к мастеру Махапандиту Наропе пришли правители с царской семьи и Кундали, дочь торговца вином. Они принесли золотые монеты, сложенные на мандале из драгоценного белого металла. До этого они призывали Наропу в течение года, и гуру согласился принять этот дар. Затем в тиковом лесу на кладбище Наропа 3 провел Гана-чакру, радостно и торжественно готовились изысканные дары и турмы. С благословения славного Наропы гости, свита Будды Высшей Радости, Шри Чакра Самвара и равное число йогинов и йогинь тайной мантры, всего 62, беседовали на тайном наречии. Излученная из сердечного центра великого Наропы свита Будды Высшей Радости величественно восседала в центре мандалы. Проводя полный курс практик для осуществления духовной цели, великий мастер Наропа держал в руках колокольчик и ваджру. На нем было 6 видов украшений из кости. Он парил в пространстве на локоть от земли, подняв левую ногу в позе танца. Остальные йогини и йогины играли на инструментах, каждый из них держал барабанчик дамару в правой руке и тарелки цимбалы в левой. Так я увидел их, танцующих в великой радости. Я, переводчик Марпа, увидел недвойственное тело истины, сущность основополагающих 4 посвящений. Вот такого я встретил мастера, вот такую наблюдал Гана-чакру. Это не для обычных людей, это не путь обычных людей. Чудо, не так ли, учитель из Цанга? Так пел Марпа. Преданность Метона еще больше укрепилась, и он воскликнул. «Лама, теперь я увидел плод твоего путешествия. На этот раз ты наверняка получил особые посвящения, о которых раньше никто не слышал. Пожалуйста, поделись со мной из милосердия». Марпа не мог передать Метону поучение линии передачи шепотом, ведь дакини скрепили их печатью тайны. Но он дал другие наставления, которых ни Метон, ни остальные еще не получали. Перед отъездом Марпы, чтобы почтить его возвращение из 3 путешествия в Индию, Метон поднес 1 из 3 великих даров — большое богатство, доставляющее радость, и попросил. «На этот жест щедрости с моей стороны ты уже ответил, давая мне глубокие поучения. Досточтимый, несмотря на свой преклонный возраст, ты благополучно вернулся из Индии, и чаяния учеников твоих осуществились. Пожалуйста, прими это праздничное благодарственное подношение и спой хвалебную песнь в честь своих учителей-отцов». В ответ на эту просьбу Марпа спел песнь «Восхваление учителям». «Просветленный Акшопхья, тело великого блаженства, соединившись с Ваджрадакини, ты, предводитель даков, Шрихирука, восхваляя тебя, простираюсь. Держатель всех наставлений и тайных мантр, хранитель тайны, несущий святую дхарму в мир людей, великий Нагарджуна с духовными сыновьями, восхваляю тебя. Ты, низвергающий на землю удар молнии, сияющую ваджру, сострадательно защищающий от страха телопа, господин 3 уровней бытия, достигший высшего совершенства, восхваляю тебя. Выдержав 12 испытаний в присутствии гуру, ты мгновенно постиг все 3 колесницы сутры-тантры, Будда в человеческом теле, восхваляю тебя. Несокрушимая форма Махамудры, царевич Майтрипа, обладатель изначальной сути вне мыслей, постигший истину блаженства простоты, восхваляю тебя. распространяющий учение главной линии, достигший совершенства в глубокой гухья-самаджи. Ты обладаешь даром сострадания и мудрости, досточтимой Джняна-гарбха. Я восхваляю тебя. Уединенно живущий на кладбищах и под деревьями кукурипа, умеющий чудесным образом перемещаться в пространстве и владеющий мощью йогической медитации, восхваляю тебя. Постигшая истину совершенства, хранительница силы лунного света, всем, кто видит тебя, ты даешь радость и наслаждение. Йогиня, восхваляю тебя. В тени чудесного зонта, украшенного золотыми лентами, вы парите в небе, хозяева солнца и луны. Гуру из Непала, восхваляю вас. Вы отсекаете мирское цепляние за двойственность. Вы обладаете благом, что приходит от служения учителю. Преданно практикуете на пути к просветлению. Храните учение Великой Колесницы. Вы удаляете все препятствия и обольщения, создаваемые ложными взглядами. Друзья, дающие возможность встретить хорошего учителя, помощники на пути. Восхваляю вас. Благо, создаваемое восхвалением гуру, равно благу, что обретается подношением даров всем Буддам трех времен. Пусть благодаря этой добродетели восхваления мастеров все существа обретут духовных друзей. Так пел Марпа. Митон и его ученики радовались и восхищались. Пока Марпа давал поучение Митону, Марпа Голик отправился в Лхадрак с хорошими новостями. Прибыв туда, он на свои средства приготовил пышную встречу. Большинство остальных учеников Марпы следовали вместе с учителем из Верхнего Ньянга. В Лхадраке Голик приветствовал Марпу и его свиту торжественным обедом. Ранее, пока они вместе ехали по Тибету, Марпа подробно рассказал Голику о своем опыте. Тем не менее, сейчас, ради блага всех собравшихся, Голик сказал учителю: «Лама, ты встретил мастера Наропу и вернулся сюда целым и невредимым. Нет большего чуда, чем это. Пожалуйста, прояви еще раз свою безмерную доброту к нам. После встречи с учителем, какие ты видишь различия между прошлыми знаниями и последними его наставлениями? Какие великие чудеса ты наблюдал? Пожалуйста, чтобы доставить радость нам всем, здесь собравшимся, спой песню об этом». В ответ Марпа спел о том, как он встретил великого и славного Наропу, получил от него все устные наставления без всяких исключений, а затем практиковал и осваивал их, голосом, покоряющим мирские явления и преображающим видение даков. Марпа спел эту великую песнь о необычайных действиях, чудесах и достоинствах. Мастер в теле излучения, пребывающий на индийской земле в долинах Магадхи, ты побеждал противников в любых прениях и потому стал великим стражем врат Наланды. Ты широко известен под именем Наропа. О, отец, в явленном теле склоняюсь к твоим стопам. На востоке, во дворце, что стоит в городе разбойников, когда я изучал глубокую Хиваджра-тантру, мой ум был стеснен и взволнован. Я напрягал его, как тетиву лука, но он улетал, как стрела. Внезапно я вспомнил Маха-пандита Наропу, и ум переполнился острой тоской. Я искал Наропу в лесах возле границы и вдруг оказался в городе варваров. Царь-тиран заточил меня в темницу. Во дворце, где пол усеян пышными цветами, я 3 дня служил ему придворным священником. В пламени жертвенного костра я увидел, как чудесным образом возникали напитки и яства, каких я только мог пожелать. Я подумал: «О, что за чудо, великое чудо!» И снова я отправился на поиски, неся с собой 3 меры белого риса и белобрюхую рыбу. Славный Пентапа, практикующий йогические упражнения, зная эти места, был мне проводником. 1/2 месяца я блуждал во всех 4 направлениях, скитаясь по кладбищам и дремучим лесам, нигде не мог я найти Наропу. Не встретив самого гуру, я тем не менее видел чудесные знаки. Над целебным сандаловым деревом появились в радужной сфере 9 йогин из свиты Будды о алмаза, почти касаясь ветвей. О, что за чудесный знак! В сердечном центре возлюбленной, пребывающей в его объятиях, видимое сквозь ее внешнюю форму, ясно, как отражение в зеркале, появилось кольцо 8-слоговой мантры. О, что за чудесный знак! на глыбе белого горного хрусталя, в скале, твердой и прочной, словно алмаз, я увидел след стопы великого Наропы, такой отчетливый, что в нем отпечатались даже волоски и линии на коже. О, что за чудесный знак! Я подумал, искать осталось недолго, и всю неделю призывал мастера. Поскольку мой духовный отец отлично знает чужие умы, он появился передо мной в своем теле. Глаза мои наполнились слезами великой радости. Склонившись, я поставил его стопы себе на макушку и сказал: «Как суров ты был!» Слезы хлынули, словно кровь. «О, что за чудесный знак!» Я крепко обнял его, словно подругу, и припал головой к его сердцу. Он даровал полное посвящение ума, перелил сущность своего сознания в мое. Таково совершенное поучение. О, что за чудесный знак! Маха-пандит Наропа из Индии и я, переводчик Марпа из Тибета, встретились как Будда и обычное существо. Нет сомнений в том, что я обрету высшие совершенства. О, что за чудесный знак! Ты, хранящий обеты единства тела, слова и ума Будды, подобен сыну моего сердца. Когда я странствовал по Индии, если не хватало еды и одежды, чаша вдруг наполнялась драгоценным золотом. Такую историю стоит рассказывать. О, что за чудесный знак! Ты не жаден до своего добра, поэтому ты собрал одежду и обувь, чтобы снабдить меня всем необходимым. Это сокровище — клад, спрятанный для твоей будущей жизни. О, что за чудесный знак! Ум сына заботливее, чем ум отца. Не так ли, Марпа-голик? Нет нужды восхвалять твою щедрость в иллюзорных вещах. Твой путь не заботится об этой жизни. Большего чуда просто не может быть. Разве я мог бы забыть это долгое путешествие? В лесу, что зовется Локха на границе Непала с Тибетом, цветы распускаются даже зимой в Новый год. В местности, где сеют белый рис, салу, в стране Мон, где говорят на другом языке, из-за жары трудно переносить любую болезнь. Но я рисковал своей жизнью, не ведая страха смерти. Сын, чтобы хранить обеты Самайя, помни об этом. Я, твой отец, тоже этого не забуду. Мы, несомненно, останемся неразлучны. Невозможно, чтобы мы не встретились в будущей жизни. Давай сейчас в присутствии Едамов и Дакинь вместе, отец и сын, пожелаем этого. Чтобы выразить благодарность за все, что ты делаешь, я спел эту песню для твоего блага. Пожалуйста, не передавай ее другим, храни в тайне. Эти поучения — ответ на твою доброту. Пусть лишь ты и я будем знать об этой передаче. Мы встречались раньше, мы лучшие друзья. Давай же не разлучаться с этой минуты и до смерти. Так пел Марпа. Эта песнь о чудесном видении пяти качеств тела, речи и ума появилась в ответ на доброту Марпы-голика, одного из главных учеников и сыновей сердца Марпы. Мастер подарил Голигу также четки из 108 рубиновых бусин, с которыми медитировал великий Наропа, и пару ваджерных серег Майтрипы. Затем он сказал: «Сын, ради меня ты вершил великие дела. Оставайся со мной, пока я не умру. Мы вместе сделали пожелание, и потому мы не можем не встретиться в следующей жизни. Поскольку нас связывают чистые самайя, обеты единства тела, слова и ума Будды, мы родимся и будем жить в одной местности». Марпа-голик не покидал учителя ни на один день и служил ему, пока тот не ушел из жизни. Эту песню о чудесных знаках, увиденных при встрече с Наропой, Марпа пел всего трижды, немного по-разному, в ответ на просьбы трех человек. Нгокпа, Цуртон и другие ближайшие ученики приготовили торжественный вечер, чтобы отпраздновать благополучное возвращение мастера и его великую славу. Они пришли просить поучений, и во время праздника двое из них, совершив подношение, обратились к нему с просьбой: «Лама, ты вернулся домой целым и невредимым. Таким образом свершились пожелания многих твоих учеников и помощников, и взошло солнце счастья. Мастер, мы слышали, что тебе приходилось преодолевать множество препятствий, болезней и усталость, и мы волновались за тебя. Пожалуйста, спой нам сегодня песню о том, как тебе удавалось проявлять такую отвагу и стойкость. Марпа сказал: «Хорошо, теперь слушайте. Я спою песню о том, какие трудности я перенес, пока искал Наропу. Я расскажу вам всю историю, начиная с того мгновения, когда впервые встретил Дхарму, и заканчивая сегодняшним днем. Голосом, который собирает все рассеянные, неукротимые мысли, превращая их в медитацию, словно железный крюк прозрения, воплем завывающих дакинь он спел эту песню о том, как преодолевал все препятствия ради Дхармы. Великий держатель алмаза, чья сущность Акшобхья, будь драгоценной короной на моей голове. Сейчас я приведу примеры из моей нелегкой жизни, и вы, великие учители, собравшиеся здесь, практикуйте Дхарму, как подобает, не ожидая, что будет легко. Этот переводчик Марпа родился в центральном Алхадраке, когда пробудилась моя кармическая связь с Белой Дхармой в славном монастыре в долине Ньюгу, под руководством Дрогмило Цавы я изучал разговорные и литературные языки и грамматику. Велика его доброта. Я искал священную Дхарму в стране Индии. По дороге через Непал я переходил бесчисленные ущелья и реки, продирался сквозь непроходимые густые леса и долго шел по бесконечной дороге. Я был один, как дерево посреди долины, как человеческий труп. От всех трудностей этого пути вострепетали бы даже крылья парящей птицы. И все же цель моя стоила этих усилий. Я увидел Непал, где небо спустилось на землю, и не мог насмотреться на эту красу. Я сказал себе: «Вот край полубогов в сфере желаний. Видимо, наступил золотой век». Уходить было трудно, но я отправился дальше. По дороге оттуда в Индию, в краю варваров, мне повстречались разбойники, для которых смерть была счастьем. Так не раз я терял надежду остаться в живых. Слыша рев диких зверей в зарослях у дороги, я и не чаял, что однажды приду в безопасное место. При виде огромной змеи, что дышала мне прямо в лицо, хотя ум оставался спокойным, я не мог ни и шагу ступить. Такие опасности я повидал на пути. Даже сейчас, когда просто об этом пою, сердце мое бьется намного чаще. И, наконец, переправился я через великую реку Ганг. Нет сомнений, цель моя стоила этих усилий. Передо мною предстала величественная Магадха. Начиная со славной Ваджра-асаны, поднес я дары у всех святых алтарей. И думал, что пришел слишком поздно. Не зная покоя, Дхарму искал я всем сердцем. Словно река, пересек я всю Индию с востока на запад. На равнине, что казалось бескрайней, подумал, что попал во владение огня. Я искал Дхарму, хотя сердце мое переполнило грусть. Меня охватили безжалостный жар и лихорадка, с которыми трудно бороться. Ровно 13 раз стоял я на пороге смерти, и рядом не было никого, кто мог бы услышать мои слова. Трижды погружался в беспамятство. При виде таких страданий даже самый злой враг уронил бы слезу. Но цель моя стоила этих усилий. Ведомый мастером, Маха-пандитом Наропой, я повстречал 5 совершенных учителей, изучил 4 класса тантр. Полностью освоил материнскую тантру, а из отцовских тантр — Гуя Самаджу. Я ходил на восток, к берегу Ганга, за благословением великого Майтрипы. Я постиг основу, нерожденную подлинную природу. Ухватился за ум пустоты, увидел изначальную сущность, истину простоты. Встретил саму мать 3 тел Будды. И тогда исчезла вся сложность моего ума. Позднее, вернувшись в Тибет, в землю У, я подумал: у меня есть величайшие поучения, некоторые ученики достигнут совершенства, все существа обретут великое благо. Вот во что я глубоко верю. Я преодолел все трудности. Смотрите, как тяжело достается Дхарма, и не ленитесь, пожалуйста. Практикуйте. Так пел Марпа. Песнь тронула сердца всех, кто ее слышал. Это последнее путешествие Марпы в Индию.